Из уст пленника раздался какой-то нервный смешок. Он дернул руками, отчего по металлической спинке лязгнули наручники. «Людоед, значит?» – тихо пробормотал он. «Ну, я не виню тебя, слышишь? Мы ведь в такое время живем. Еду трудно добыть. Но не мы виноваты. А кто все это натворил? Кто кнопки жал?» Моряк дернул левым веком и нахмурился. «Мы?» «Ну да, мы. Ты и я. Я ведь тоже людоед, понимаешь?» «Вот как. А зачем ты мне это сейчас говоришь?» – хмыкнул моряк. «Ну как? Мы же теперь вместе можем еду добывать. Вместе намного легче». «И нам надо будет вдвое больше еды. Чем же легче?» «Да ты пойми!» Пленник явно заволновался и уже предвкушал свое освобождение. «Один человек одного человека не съест. Ну, съест кое-какие части тела, а остальное очень быстро протухнет. Ну, ты ведь сам это понимать должен. Ну, нет же электричества, чтобы остальное оставить на потом. Но ведь это расточительство. А так мы не поодиночке будем на одного человека охотиться, а вдвоем. Все равно мяса хватит на двоих с одной добычи». «То есть ты хочешь, чтобы я тебя отпустил?» «Ну, конечно. Мы теперь в паре работать будем. Вместе выживать легче». «Я тебя сейчас освобожу, и ты на меня накинешься и сожрешь», – засмеялся в ответ моряк. «А смысл?» – воскликнул пленник. «Ты же жесткий и сам это знаешь. Да и нужен напарник. Я даже рад, что встретил такого, как я. А ловко ты это с журналом и куклой. Это ведь ты подкинул? Ну, брат, отпусти. Вместе мы теперь сила. У меня даже в мыслях нет, чтобы жрать тебя. Да и тебе. Зачем я? Я жилистый. Сам ведь знаешь, что самые вкусные – это бабы и дети». Морек прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. «У меня нет ключей от этих наручников». «А они одним ключом открываются. Ключ под матрацем, вон той койки». Морек подошел ко второй койке у противоположной стены и поднял матрац. Там действительно лежал маленький ключ. «Значит, это тут твое логово, да?» Медленно поворачивая голову в сторону пленника, проговорил моряк. «Ну да, неплохо тут, верно? И радиации нет вроде. Ну, если крыс полно рядом, то радиации нет, мне так кажется. Нам двоим тут места вполне хватит». Моряк не притронулся к ключу от наручников. Он только как-то странно улыбнулся, и эта улыбка пленнику не понравилась. Что-то страшное было в ней. Военный взял из кучи женского белья розовый кружевной бюстгальтер и поднес его к лицу пленника. «Здорово пахнет!» – спросил моряк, усмехаясь. Каннибал нервно дернул головой. «Ну, а что? Ты почему меня не отпускаешь?» «Потому что ты сказал все, что я хотел услышать. Потому что я теперь не сомневаюсь». «В чем?» – воскликнул пленник. Моряк скомкал бюстгальтер и достал нож, который тут же прижал к горлу каннибала. «Открой рот». «Что?» И тут же последовал надрез на шее пленника. Тот закричал. «Я сказал, рот открой, тварь!» Каннибал послушно распахнул пасть, и моряк запихнул в нее скомканный бюстгальтер. Затем заорал и нанес сильный удар по зубам, вбивая кляп и поломанные резцы ему в глотку. «Мразь! Тварь поганая!» Орал он на мычащего и бьющегося в ужасе, скованного четырьмя наручниками каннибала. «Что? Что, сука, творится в твоей башке? Что ты такое делаешь с женщинами и детьми? Дерьма кусок, выродок!» Моряк вдруг отпрянул от пленника, вспомнив тела в яме, и схватил с пола тот самый топор, которым был вооружен этот убийца, когда вернулся в свое логово. Каннибал в ужасе уставился на моряка, как тот занес над ним этот самый топор. А палач стоял какое-то время с занесенным оружием, раздумывая, что делать дальше. Наконец он вдруг опустил топор. «Это будет слишком просто», – мрачно проговорил он и нанес очередной удар кулаком по голове, который вырубил пленника.